и, засунув палец в рот, смотрела на старуху и смеялась. «Совсем потеряла совесть!» — напустилась на старуху Танчунь. «Разве здесь место ругаться?» Увидев Танчунь, старуха расплылась в подобострастной улыбке и отвечала. «Это моя внучка. Она увидела, что я ушла в сад, и увязалась за мной. Я побоялась, что она может что-нибудь натворить, и прикрикнула на нее, чтобы она уходила. Разве я посмею здесь ругаться?» «Не оправдывайся и живо убирайся отсюда!» — оборвала ее Танчунь. «Барышня Линдайю не совсем здорова, а ты ее тревожишь!» Старуха сокрушенно покачала головой и поспешила скрыться. Девчонка тоже убежала. Вернувшись в комнату, Танчунь увидела, что Сян Юнь держит Дай Юй за руку и плачет. А Цзи Цзюань, обняв одной рукой свою барышню, другой рукой растирает ей грудь. Наконец Дай Юй приоткрыла глаза. «Тебе, наверное, показалось, что слова старухи относятся к тебе», — спросила ее Танчунь. Дай Юй кивнула головой. «Старуха ругала свою внучку», — продолжала Танчунь. «Я все слышала. Когда такие мерзавки начинают ругаться, для них нет ничего святого. Разве они разбираются, какие слова запрещено произносить?» Дай Юй вздохнула, взяла Танчунь за руку и промолвила. «Сестрица!» Затем снова умолкла. «Не тревожься», — сказала ей Танчунь. «Я пришла тебя навестить, как полагается делать сестре. Ведь у тебя мало служанок, которые бы о тебе беспокоились. Тебе нужно соблюдать покой, принимать лекарства и думать лишь о том, что доставляет радость. Ты поправишься. И мы снова все вместе будем устраивать собрание нашего поэтического общества. Разве это не будет великолепно? Мы будем счастливы, если все выйдет так, как говорит третья сестра», — добавила Сян Юнь. «Вы хотите доставить мне радость, я понимаю. Но разве я доживу до этого дня?» Прерывающимся голосом произнесла Дай Юй. «Пожалуй, это невозможно». «Ну, это-то уж слишком», — возразила Танчунь. «Кому не приходится болеть? Как тебе могла прийти в голову такая мысль? Лучше отдыхай. Мы пойдем к старой госпоже, а затем вернемся. Если тебе что-нибудь понадобится, пусть Цзи Цзюань скажет мне». «Дорогая сестренка», — сквозь слезы проговорила Дай Юй, — «скажи старой госпоже, что я справляюсь о ее здоровье. Извинись за меня и передай, что я чувствую себя не совсем здоровой, но ничего серьезного у меня нет, так что пусть она не беспокоится». «Понимаю, все сделаю», — пообещала Танчунь, — «а ты лечись». С этими словами она вышла. За нею последовала Сян Юнь. Между тем Цзи Цзюань помогала Дай Юй лечь и села возле нее, поручив все домашние дела Сюэ Янь. Когда она смотрела на Дай Юй, сердце ее разрывалось от жалости к несчастной девушке, но плакать она не осмеливалась. Дай Юй долго лежала с закрытыми глазами, однако уснуть не могла. Раньше ей казалось, что в саду скучно и безлюдно, но сейчас до нее доносились шум ветра и стрекотание насекомых, пение птиц и шум шагов, чудился детский плач. И все это тревожило, и она велела Цзи Цзюань опустить полог. Сюэ Янь принесла чашку супа из ласточкиных гнезд и отдала Цзи Цзюань. Та подняла полог над кроватью и тихо спросила: —